Конец ужаса. Доктор Льюис любил повторять, что мы никогда не приблизимся к пониманию истинного смысла жизни, пока не начнем изучать те ее аспекты, которые ныне сознательно упускаем из виду или недооцениваем, как в высшей степени необъяснимые и, следовательно, незначительные. Несколькими месяцами ранее мы разговорились с ним о зловещей тени, что, наконец, сошла с лица целой страны. После обмена некоторыми ключевыми фразами я понял, что Льюис пришел к сходному с моим заключению, пусть и совсем другими понятиями. «И все же, — говорил он, — это еще не конечная истина. Подобный результат у любого производимого человеком исследования, она лишь приводит нас на порог очередной великой тайны. Нужно признаться, то, что случилось здесь, могло произойти в любом другом месте, в любой другой период человеческой истории. Еще год назад мы считали, что ничего подобного просто не может случиться. Никогда. А если быть точным, то одна лишь возможность подобного лежала за рамками нашего воображения. Ну, так уж у нас повелось от века. Большинство современных обитателей Земли абсолютно уверены в том, что черная смерть никогда больше не вторгнется в Европу, благодушно полагая, что ее появление было вызвано отсутствием личной гигиены и канализации. На самом же деле чума никогда не имела ничего общего с грязью или дурно устроенными стоками, а если ей вздумается завтра посетить Англию, ей ничто не сможет помешать. Но если вы скажете об этом людям, они вас просто поднимут на смех и не поверят в то, что в данный момент нет у них перед глазами. Что верно для чумы, то верно и для этого самого ужаса. Еще вчера ни вы, ни я не поверили в то, что такое вообще имеет право на существование. Ремнант в достаточной мере справедливо утверждал, что в чем бы ни заключалась суть происшедшего, она находится вне нашего восприятия. Со всем этим я согласился, добавив лишь, что порою мир не способен не только понять, но даже и просто увидеть очевидного. Взгляните на изображение какого-нибудь кафедрального собора, запечатленное на гравюре 18 века, — сказал я, — и вы поймете, что даже натренированный взгляд художника не смог увидеть в истинном свете возвышавшееся перед ним здание. Я видел старый эстамп с кафедральным собором в Питерборо, и, клянусь вам, он выглядит так, как если бы художник срисовал его с какой-нибудь неуклюжей модели, слепленной из гнутой проволоки и детских кубиков. «Да, совершенно верно», — согласился Льюис. «Все потому, что готика лежала вне эстетических воззрений того времени. Вы не можете поверить в то, чего не видите, и увидеть то, во что не верите. Так было во времена ужаса. Все происшедшее подтверждает слова Коуриджа о необходимости приобрести некую определенную идею, прежде чем факты смогут сослужить ей ту или иную службу. Без соответствующей идеи факты – ничто. Они не могут привести ни к какому заключению. Я шел в хвосте ужасной процессии, возвращавшейся из Трефлойна с телами погибших, и был близок к безумию. Я слышал, как один солдат сказал другому: «Слушай, Билл, похоже, это были не крысы. Уж они точно не могут разворотить человека до самого позвоночника». Не знаю почему, но мне показалось, что еще минута таких разговоров, и я окончательно свихнусь. Такое впечатление, будто все наличествующее в мире здравомыслие вдруг сорвалось с цепи и унеслось в космические бездны. Я отстал от группы и кратчайшим путем через поля добрался до порта. На Хан-стрит я встретил Дэвиса, и мы договорились, что он возьмет на себя все вызовы, какие могут случиться в этот вечер. Затем я отправился домой и, наказав слуге никого не принимать, заперся у себя в кабинете с намерением все обдумать, что узнал к тому моменту. Ну, если, конечно, окажусь на это способным. Не нужно полагать, что события того дня хотя бы в малой мере помогли мне истолковать все происходящее. Поистине, если бы я собственными глазами не увидел тело старика Гриффита, лежавшая с разорванным боком посреди его собственного двора, то, скорее всего, принял бы на веру одно из предположений секретана и успокоился мыслью о том, что фермерская семья вкупе с художником пала жертвой массовых галлюцинаций, под влиянием которых Все они заперлись в доме и уморили себя жаждой. Но я видел труп убитого. Я видел рану, послужившую причиной его смерти. Можно ли сказать, что оставленная секретаном рукопись не подсказала мне вовсе ничего? Поначалу мне показалось, что она лишь еще больше меня запутала. Очень часто бред является некой разновидностью воздушных замков, эдакой чрезмерно преувеличенной и искаженной тенью реальности. И воссоздать реальное здание на его искаженной тени бывает чрезвычайно трудно. Составляя этот исключительный документ, секретан почти настаивал на том, что сам он вряд ли находился в здравом уме. Как я мог отделить бред от реальных фактов? Но на одном он стоял твердо. Его призывы на помощь сквозь печную трубу Трефлойна совершались в здравом рассудке. Этому, кстати, вполне соответствуют рассказы о глухих заунывных воплях, слышанных по ночам на Алте. Следовательно, в этом случае секретан написал действительный факт. Но какой вывод можно сделать из рассказа о поющем голосе или буквах древнееврейского алфавита? Я все время упускал из вида дерево с искрящейся огнем кроной. А ведь оно могло убедить меня более чем все остальное, ибо нечто подобное мне привиделось в собственном саду. В то время я даже не задумывался над природой этого феномена. Я уже говорил о том, что, как ни парадоксально, но все без исключения жизненные явления могут быть объяснимы лишь при помощи необъяснимых вещей. Вам известна наша извечная склонность отговариваться от всего непонятного расхожими фразами. Ну, вроде «что за странное совпадение?» Рассеянно мы восклицаем и проходим мимо не стыкующегося ни с чем факта, словно из него уже нечего более извлечь для пользы. Так вот, я уверен, что единственно верный путь познания пролегает через его глухие тупики. Что вы имеете в виду? Ну, вот вам пример того, что я имею в виду. Я рассказывал вам о моем зяте Мэрите, ставшем свидетелем того, как перевернулась Мэри Энн. Он утверждал, что видел сигнальные огни, подаваемые с одной из ферм на побережье. Он был абсолютно уверен в том, что обе эти вещи тесно связаны друг с другом, причинно-следственными связями. Я же посчитал все это абсурдом. И уже принялся искать способ прервать надоевший мне разговор, когда из сада в комнату влетел большой мотылек. Влетел немного, попорхал у потолка, а затем заживо сжег себя в огне лампы. Обрадовавшись нежданному предложению, я спросил Мэрита, знает ли он, почему мотыльки извечно устремляются на гибельный свет лампы. Конечно же, я мог спросить его о чем угодно, но мне просто хотелось намекнуть, что мне осточертели все эти дурацкие разговоры. И, нужно сказать, мне это удалось, он надулся и прикусил язык. Но затем за мной послал человек, около часа тому назад, обнаруживший в поле рядом с домом своего мертвого младшего сына. Мальчик был так покоен, сказал он, что у него на лбу сидел большой мотылек, который улетел, лишь когда его прогнали. И вроде бы это было именно тем странным совпадением. Мотылек в моей лампе и мотылек на лбу у мертвого мальчика, которое впервые направило меня на верный путь. Я не могу сказать, что это совпадение каким-то образом направляло мои мысли, но оно заставило меня вслушиваться в жизнь. Оно послужило для меня неким шоком, подобным внезапному грохоту барабана. Без сомнения, в тот вечер Мэрит нес совершеннейшую чушь. Вспышки огня не могли иметь ничего общего с гибелью шлюпки. Вы читали мои заметки, наверняка помните, что не прошло и 10 дней, как меня вызвали для осмотра человека по имени Кредок, которого нашли мертвым посреди прилегающего к его дому поля. Случилось это, опять-таки, поздним вечером. Этому происшествию сопутствовали весьма странные обстоятельства. Жена покойного, которая и обнаружила тело, утверждала, что окаймлявшая поле изгородь выглядела не так, как обычно. Сначала она даже подумала, что по ошибке забрела не туда. По ее словам, изгородь светилась, словно ее облепила целая туча светлячков. Когда же перебралась через приступки, ей показалось, что посреди поля наличествует какое-то мерцающее пятно. Когда она приблизилась к нему, мерцание рассеялось, и взору женщины открылся труп мужа. Крэддок оказался задушенным точно таким же образом, как маленький Робертс, и тот человек из глубинного района Северной Англии. А затем я вспомнил, что перед тем, как пропасть, бедняжка Джонни Робертс крикнул, что видит над преступками что-то светленькое. Ко всему этому я должен был присовокупить и то весьма примечательное зрелище, свидетелем которому стал вот в этой самой комнате. Я имею в виду необычное, постоянно разраставшееся и менявшее очертания дерева, выросшее там, где, как я точно знал, не должно было находиться ничего похожего. В моем мозгу уже готово было прозвучать слово, которого мне недоставало все это время, но вы сами можете судить о трудностях, препятствовавших тому, чтобы оно всплыло на поверхность. Весь этот ряд сходных обстоятельств не имел для меня никакого отношения к другим деяниям ужаса. Как мог я связать эту пляску искрящихся огоньков с разрывами гранат и пулеметными очередями в глубинке Англии, с вооруженными людьми, денно и ночно стоявшими на страже военных заводов, с длинным списком несчастных жертв, сброшенных на скалы, погибших на дне каменоломни, задохнувшихся в болотной жиже, растоптанных на хайвее перед воротами собственного дома или опрокинувшихся на весельной шлюпке. Я не мог отыскать ту нить, которая могла бы соединить между собой все эти происшествия. Я не находил никакого соответствия. Не могу сказать точно, но если бы и далее не происходило ничего подобного, то я, скорее всего, отнесся бы ко всему этому, ну, как к необъяснимой череде преступлений и несчастных случаев, коим суждено было обрушиться на Мэрион летом 1915 года. Конечно, если все же иметь в виду, что рассказал мне Мэрит, такой взгляд на вещи становится невозможным. Если тайна не поддается объяснению, всегда можно сделать вид, что никакой тайны нет и в помине, правда? Но затем последовало исключительное происшествие в Трефлойне. От него я уже не мог отмахнуться. Я не мог больше делать вид, что ничего странного и из ряда вон выходящего не произошло. Это событие нельзя было ни перескочить, ни обойти. Тайна предстала перед моими собственными глазами, и тайна эта была весьма ужасающего свойства. Возможно, я противоречу своим же собственным логическим построениям, но все же замечу, что в Трефлойне тайна выступила в облике смерти. Как я уже говорил, я прихватил бумаги секретана с собой и на весь вечер заперся с ними дома. Происшедшее пугало меня, но не столько своими ужасными обстоятельствами, сколько обнаружившимися противоречиями. Насколько я мог судить, старик Гриффит был убит ударом пики или заостренного кола. Как это могло соотноситься с парящим над крышей амбара огненным деревом? Это все равно, если бы я сказал вам: «Этого человека утопили, а вот этого сожгли заживо. Докажите мне, что причиной смерти явилась одна и та же сила». Когда же я выходил из рамки частного случая с Трефлойном и пытался пролить на него свет, исходя из других проявлений ужаса, то неизменно натыкался и на вовсе уж непонятное свидетельство человека, услыхавшего в глубине ночного леса шаги целой армии людей, разговаривавших так, как если бы они сидели на грудах собственных костей. Вдобавок мне приходилось постоянно спрашивать себя, какое отношение ко всему этому имеет перевернувшаяся на спокойной волне шлюпка. И тут мое сознание совершило некий неожиданный скачок, который и вывел меня из сумбурного нагромождения мыслей. Объяснить его невозможно никакими законами логики. Я мысленно вернулся к тому вечеру, когда Мэри досаждал мне своими сигнальными огнями, попутно вспомнив мотылька над лампой и его собрата на лбу у бедняжки Джонни Робертса. Во всем этом не виделось никакой связи, но я ни с того ни с сего подумал, что и это несчастное дитя, и Джозеф Крэддок, и безымянный человек из Стрэтфордшира все они погибли именно от асфиксии, были задушены огромным роем мотыльков. Даже сейчас я не стану уверять вас, что располагаю вескими доказательствами моей правоты, но при этом ничуть не сомневаюсь, что все именно так и было. Но представьте себе, что вы в темноте натыкаетесь на рой этих тварей, который тут же облепляет вас. Допустим, самая малая их часть влетает вам в ноздри. Вам недостает дыхания, и вы открываете рот. И вот тут-то тысяча этих созданий забивает вам глотку и проникает в горло. Что тогда станется с вами? Через несколько секунд вы умрете. От асфиксии, разумеется. Но ведь мотыльки же тоже погибнут, и их можно будет легко обнаружить у вас во рту. Мотыльки погибнут? Вы знаете, что мотыльков сложно убить даже с помощью цианистого калия? Сходите на луг, поймайте лягушку и вскройте ей желудок. Вы обнаружите в нем обед из мотыльков и жучков. Так вот, не пройдет и минуты, как этот самый обед на ваших глазах встряхнется и весело пустится на тот же самый луг продолжать свое благостное существование. Поверьте, это для них плевое дело. Так вот, придя к такому неожиданному выводу, я на время отвлекся от всех остальных случаев и ограничил себя лишь теми из них, которые допускали подобные истолкования. Тщательно проанализировав каждое происшествие, я твердо уверился в том, что все их жертвы были задушены мотыльками. И более того, именно рой этих созданий и был тем самым разноцветным искрящимся деревом, которое я собственными глазами наблюдал в своем саду. Именно они образовали то светящееся облако, которое прохожий из Стретфоршира принял за новую и ужасную разновидность отравляющего газа. Именно они были тем светленьким, что за минуту до смерти увидел над изгородью маленький Джонни Робертс. И, наконец, именно они были той тучей зловещих глаз, что стерегла по ночам обитателей Трефлойна. Все это я понял в один неимоверно краткий миг, когда в один из вечеров случайно вошел в ту самую комнату и узрел разноцветное и переливчатое сияние, исходившее из глаз всего лишь одного, единственного мотылька, ползавшего снаружи по оконному стеклу. В тот вечер я вступил на истинный путь. Я представил себе ощущение человека, столкнувшегося лицом к лицу с мириадами таких глаз, с бесконечным движением этих отцветов и огоньков, постоянно перемещающихся с места на место, но при этом не отделяющихся от общей массы. И мне все стало ясно. Я понял тогда, что в сущности, а мы ничего не знаем о мотыльках, точнее, о их подлинной природе. Конечно, существуют десятки, а может быть и сотни книг, посвященных мотылькам, только мотылькам и ничему, кроме мотыльков. Но все это научные книги, а наука привыкла иметь дело исключительно с внешней стороной явлений, в то время как она, эта внешняя сторона, не имеет ничего общего с их сущностью. Более того, любые попытки проникнуть в эту сущность в науке считаются недопустимыми. Ну, возьмите хотя бы самое малое. Ученые до сих пор не могут толком объяснить, с какой стати мотыльки так упорно летят на огонь. Никто из нас не знает, почему они это делают. Мы лишь знаем, что они это делают, и все тут. А с другой стороны, мы знаем и то, чего они не делают никогда. Они не имеют привычки сбиваться в огромные рои с намерением погубить человеческую жизнь. Но если следовать моей гипотезе, мы имеем дело как раз с непривычной ситуацией. Рой мотыльков вступил в злонамеренный сговор против рода человеческого. Без сомнения, это считалось абсолютно невозможным, и все потому, что раньше такого никогда не случалось. Но как бы то ни было, а мне ничего другого не оставалось, как придерживаться моей гипотезы. Итак, решил я, мотыльки определенно состоят во вражде с человеком. И тут я снова застрял, ибо не видел, в каком направлении сделать следующий шаг. Понятно, что теперь он кажется мне последовательным и до идиотизма очевидным, но тогда я был похож на человека с завязанными глазами. Следующий мостик над пропастью моих сомнений выстроился из обрывков разговоров, которые вели между собой солдаты по дороге к Трефлойну и обратно. Сначала они толковали о крысином яде, а на обратном пути вполне справедливо заметили, что крысы ни при каких обстоятельствах не способны проткнуть человеку бок до самого сердца. Когда эти слова всплыли у меня в памяти, я ясно представил себе дальнейший ход моего расследования. Если уж мотыльки заразились ненавистью к человеку и проявили достаточно ума и способностей, чтобы объединиться против него, то почему бы не предположить, что таким же умом и способностями обладают все остальные твари, не принадлежащие к роду человеческому? И тогда я понял, что вся великая тайна ужаса умещается в одну короткую фразу. «Животные восстали против человека». Ну что ж, теперь мне оставалось только разложить все по полочкам. Возьмем тот случай, когда люди находили свою смерть на скалах или на дне каменоломни. Мы привыкли считать овец чрезвычайно робкими созданиями, которые неизменно убегают, завидев людей. Но представьте себе, что они вдруг перестали убегать. И действительно, почему они должны это делать? Что останется с вами, если посреди чистого поля на вас бросится, ну, скажем, сотня овец? Как бы вы ни отбивались, они вас повалят на землю и забьют до смерти. А что произойдет, когда такое нападение будет совершено на одинокого мужчину, женщину или ребенка, бредущего по краю утеса или каменоломни? Конечно, никакой битвы не будет. Жертва просто-напросто полетит вниз. Я не сомневаюсь, что именно так все и происходило во всех указанных случаях. Идем дальше. Вы хорошо знаете деревню и наверняка не раз замечали, как иногда на идущего по полю человека вдруг начинает надвигаться стадо коров. Они наступают на вас эдаким торжественным и туповато-бесстрашным маршем, слегка выдвигаясь по флангам, как если бы намеревались взять вас в кольцо. Горожане в таких случаях чаще всего пугаются, начинают орать благим матом и ищут спасения в бегстве. Но мы-то с вами не обращаем на коров никакого внимания. Разве что погрозим им для острастки тростью, отчего все стадо тут же останавливается и медленно уходит прочь. Но что может сделать человек, ну или даже полдюжина людей, против сотни этих животных, которые больше не сдерживают тот таинственный запрет, что наверняка превратил сильное существо в покорного раба слабого? Вы ведь знаете, что каждая, пусть даже самая старая и смирная корова, гораздо сильнее любого человека. Кто сможет вам помочь, когда, подобно тому бедняге, что проживал в гостинице порта и отправился собирать гербарий на болото, вас вдруг окружат 40 или 50 этих рогатых тварей, и, несмотря на все ваши крики и замахивания тростью, начнут шаг за шагом теснить к трясине? Если у вас нет при себе автоматического пистолета с 10 обоймами, то под напором их могучих тел вам останется только лечь в жижу и лежать там до скорой и неизбежной смерти. В то время как ваши убийцы будут возлежать на вас и равнодушно пережевывать зеленую осоку. Несчастному старику Гриффиту Стрефлойна еще повезло. Его смерть была быстрой и почти безболезненной. Одна из его собственных коров боднула его в бок, достав до самого сердца. И с этого момента все оставшиеся в живых были осаждены в доме обыкновенными дворовыми коровами, овцами и лошадьми. Когда же эти несчастные открывали окно, чтобы позвать на помощь или поймать несколько капель дождя, на них набрасывалась туча с мириадами огненных глаз. Стоит ли тогда удивляться, что состояние секретана порою переходит в маниакальное? Вы только представьте себе положение тех несчастных, что были заперты в Трефлойне. Они не просто видели подступающую к ним смерть, а они видели, что она подступает к ним в абсолютно невероятном облике. Им не только предстояло умереть в страшном сне, они умирали под его воздействием. Однако ни в одном самом страшном сне мы не можем вообразить себе ничего похожего на эту участь. Поэтому я не удивляюсь, что порой секретан не доверял собственным ощущениям, а иногда Ему даже начинало казаться, будто пришел конец света. «Погодите, а что вы думаете об Уильямсах, найденных мертвыми на хайвее?» «Их убили лошади. Да, те самые, что потом растоптали военный лагерь в низине. Не могу сказать точно, каким образом им удалось выманить несчастную семью на дорогу, но после того, как это случилось, они просто-напросто вышибли им мозги своими подкованными копытами. Что же до Мэри Энн, то ее, несомненно, перевернули дельфины, резвившиеся в водах Ларнакского залива. Дельфин — очень сильное животное, и для того, чтобы потопить обыкновенную весельную шлюпку, достаточно всего лишь полдюжины этих созданий. Военные заводы, спросите вы? Ну, там постарались крысы. Я не очень сильно ошибусь, когда скажу, что число крыс в Лондоне и его пригородах примерно равно числу его жителей. А значит, их там около 7 миллионов. Примерно такая же пропорция остается в силе и для прочих крупных населенных пунктов. Кроме того, крысы порой склонны к миграциям. Надеюсь, теперь вам понятно, что на самом деле случилось с командой, рыскавшей в устье Темзы, а затем заброшенной в Арканшон, Семирамиды. Команды, от которой остались лишь груды высохших костей. И именно крысы напугали до полусмерти человека, проходившего ночью через лес у вновь построенного военного завода. Ему почудилось, что он слышит осторожные шаги тысячи тысяч людей, переговаривавшихся друг с другом на каком-то ужасном языке. На самом деле он слышал боевое построение крыс. Несметные полчища хвостатых готовились к смертельной атаке. А теперь представьте себе весь ужас такой атаки. Говорят, не дай бог стать на пути хотя бы одной разъяренной крысы. Что ж тогда сказать о бесконечном потоке этих ужасных созданий, вливающихся на военный завод и поглощающих беспомощных, объятых ужасом и абсолютно не готовых к обороне рабочих? Конечно, доктор Льюис был вправе делать любые самые невероятные умозаключения, и, как уже говорил, я и сам пришел к тем же выводам, но только иным путем. К тому же мои выводы касались лишь сути явления, в то время как Льюис вел конкретное расследование тех ужасных событий, которые находились в его непосредственной компетенции врача. Конечно, некоторые сведения он получал не прямым путем, а из рассказов местных жителей, но у него была возможность сопоставить их с тем, что видел собственными глазами. «Вспомните, — говорил он, — о тех очевидных свидетельствах злонамеренности животных, что доходили до нас в то время. Я имею в виду пчел, насмерть закусавших ребенка, ни с того ни с сего, рассвирепевшую овчарку и набросившегося на хозяйку петуха. Так вот, из всей этой информации я не извлек ничего полезного. Эти случаи не подсказали мне ровным счетом ничего, а все потому, что тогда я еще не постиг саму идею, каковую Колридж полагает необходимейшей основой всякого расследования. Сами по себе факты, как мы уже говорили, не значат ничего и ни к чему не ведут. Вы не верите, а потому и не видите. И когда истина, наконец, вышла на свет, это случилось в результате случайного странного совпадения. Как мы привыкли называть подобные сигналы, подаваемые нам миром, двух однотипных явлений, мотылька над моей лампой и мотылька на лбу мертвого малыша, я лично нахожу в этом нечто сверхъестественное. И все же, заметил я, нам нужно помнить о единственном животном, сохранившем преданность своим хозяевам, о собаке Стрефлойна. Согласитесь, что это очень странный факт? Да, теперь это уже навсегда останется тайной. Не думаю, что по прошествии столь долгого времени стоит в подробностях описывать ужасные сцены, происходившие в те черные месяцы, когда нами правил ужас. На заводах военного снаряжения, расположенных в северной глубинке Англии, в глухие ночные часы из ворот этих заводов выносили обернутые черным саваном и намертво заколоченные гробы, и никто, даже самые близкие родственники, не имели права узнать, отчего умерли эти люди. Множество домов во всех городах страны было погружено в траур, и повсюду распространялись самые, что ни на есть, невероятные слухи. Невероятные, как и сама реальность. На нашей земле творились такие дела, претерпевались такие страдания, что, возможно, никто и никогда не услышит о них всей правды. Воспоминания и тайные предания еще долго будут предаваться из уст в уста, от отца к сыну, с годами обрастая все более зловещими подробностями. Но правды об ужасе не услышит никто и никогда. Достаточно сказать, что военное производство союзников некоторое время находилось под угрозой полной остановки. Люди на фронте исступленно молили о боеприпасах, но никто не сказал им, что на самом деле происходило в местах, где они производились. Сначала наше положение было едва ли не отчаянным. Некоторые высокопоставленные лица даже всерьез предлагали просить у врага пощады, но когда первая волна паники миновала, были приняты надлежащие меры, вроде тех, какие описывал Мэрит в своем рассказе о происшествии на Мидлингенском заводе. Рабочих снабдили специальным оружием, на всех ключевых постах расставили охрану с пулеметами. Для отражения атак зубастых полчищ держались наготове гранаты и огнеметы. А огненным облакам довелось познакомиться с настоящим, куда более жгучим, чем их собственный огнем. Больше всего доставалось авиаторам, но и их вскоре снабдили специальными орудиями, отгонявшими нависшие над их машинами зловещие тучи. А затем, зимой 15-16 годов, ужас прекратился так же неожиданно, как и начался. Овцы снова сделались робкими клубками шерсти, инстинктивно убегающими прочь даже от малого ребенка, а быки и коровы обратились в медлительных, туповатых и абсолютно безвредных созданий. Сердца животных покинули мятежный дух, побуждавший их к злонамеренным замыслам. На них снова были наложены оковы, спавшие лишь на очень короткое время. Вот тут-то и наступает время задать неизбежный и каверзный вопрос. Почему? Почему животные, издревле покорно и терпеливо подчинявшиеся человеку и пугавшиеся одного его присутствия, вдруг осознали свою мощь и объединились в беспощадной войне против своего извечного властелина? Ну, конечно же, это самый трудный вопрос настоящей книги. Приводя на ее страницах мое собственное объяснение, я одновременно хочу информировать читателя о том, что не очень уверен в его истинности и всегда готов принять любые поправки, могущие пролить более яркий свет на недавние события. Некоторые мои друзья, мнением которых я очень дорожу, склоняются к версии о заражении животных микробом ненависти. Они утверждают, что крайнее ожесточение и безумная самоубийственная страсть к убийству, которые во время последней войны охватили весь мир, заразили собой и наших меньших братьев, породив в них взамен прирожденного инстинкта, подчинения, ярость, гнев и неуемную кровожадность. Ну что ж, можно принять и такое объяснение. Не буду оспаривать его, дабы меня не заподозрили в претензиях на понимание хода вещей во Вселенной. Скажу лишь, что эта теория поражает меня своей фантастичностью. Ну, конечно, можно допустить существование такого явления, как эпидемия ненависти. Существуют же, в конце концов, эпидемии оспы и чумы. И все-таки я вряд ли когда-либо смогу поверить в это. По моему частному мнению, которое я ни в коем случае не хочу никому навязывать, причина Великого Бунта имеет под собой более сложные основания. Я полагаю, что подданные восстали, потому что их король сам отрекся от престола. Человек доминировал над животными многие века, потому что его духовное начало царило над рациональным ввиду особого достоинства и благодати, которыми обладает человек, которые делают его тем, что он есть. Думаю, не стоит объяснять того, что между человеком и животными существовал некий договор и соглашение. С одной стороны господство, а с другой подчинение, но в то же самое время между обеими странами существовала и та особая сердечность, которая наблюдается между господами и их подданными в хорошо организованном государстве. Я знаю одного социалиста, который всерьез утверждает, что в кентерберийских рассказах Чосера изображена картина подлинной демократии. Кентерберийские рассказы, о которых идет речь, охватывают жизнь различных социальных групп. Это один из первых памятников на общеанглийском языке. Не знаю, как насчет демократии, но рыцарь с мельником могли уживаться в полном мире и согласии именно потому, что рыцарь знал, он рыцарь, а мельник знал, он мельник. Если бы рыцарь добровольно отказался от своего рыцарского звания, а мельник в это же самое время вдруг решил сделаться рыцарем, то я уверен, что их отношения сразу же стали бы затруднительными, враждебными и, скорее всего, убийственными. Так обстоит дело с людьми. Я верю в силу и правду традиции. Пару недель тому назад один весьма ученый человек сказал мне: «Когда мне приходится выбирать между свидетельствами традиции и документами, я всегда выбираю традицию. Документы очень часто бывают сфальсифицированными. Традицию же подделать нельзя». И да, я нахожу это совершенно справедливым. Именно потому я и верю всем тем древним преданиям, в которых утверждается, что некогда человек и животные заключили между собой некое равноправное дружеское соглашение. Наша сказка о Дике Уитингтоне и его коте без сомнения является адаптацией древней легенды к сравнительно новому персонажу. Но если мы проследуем еще дальше вглубь веков, то нам встретится немало народных традиций, говорящих о том, что животные состояли не только в подчинении человеку, но и в дружбе с ним. Все это было возможно благодаря той единственной духовной составляющей человека, которой не обладает разумное животное. Духовное не значит уважаемое, оно даже не значит высокоморальное и доброе в обычном смысле этого слова. Оно обозначает монаршую прерогативу человека, отличающую его от животных. На протяжении многих веков человек постепенно стягивал с себя царскую мантию и стирал со своей груди священный бальзам миропомазания. При этом он не уставал заявлять, что он вовсе не духовное, а просто-напросто разумное существо, то есть во всем равное животным, над коими некогда был поставлен владыкой. Он во всеуслышание провозгласил, что является не Орфеем, а Калибаном. Но у животных тоже есть кое-что, от чего недостает человеку. Мы называем это инстинктом. И вот в одно прекрасное мгновение животные инстинктивно почувствовали, что трон пустует, и что договор между ними и самонизложенным монархом расторгнут. А если человек перестал быть царем, значит, он сделался обманщиком, проходимцем, самозванцем, то есть подлежащим уничтожению существом. Отсюда, я полагаю, и происходит ужас. Они восстали однажды, они могут восстать вновь. Артур Мэйчен. Ужас. Повесть читал Гарри Стилс.